Глава 45. Телефон зазвонил в поместье генерал де Мадарьяга, когда на часах было 5 с минутами, а в Пунто-ду-Бико в этот момент было 10 вечера. Клара работала допоздна. Так как это было обычным делом, никто не обратил внимания на ее отсутствие, на то, что в кабинете горит свет, и на то, что она не выходила оттуда с самого утра, не обедала, ни разу ничего не перекусила и не попросила принести ужин. Послышались гудки, и Клара заметила, что ее рука, державшая трубку, вспотела. Как только в Вигу установили первые телефоны, несколько линий протянули и в Пунто-ду-Бико. Один гудок, второй, третий. «Кто говорит?» Это был голос молодого человека, ясный и четкий, но далекий, будто голос моряка в открытом море. «Кто говорит?» — повторил голос. «Будьте добры, Эктора Грасси». «Алло!» — раздался голос на другом конце линии в 10 тысяч километров длиной. Клара не сразу поняла, что связь прерывается. «Могу я поговорить с Эктором Грасси?» Она сама не знала, почему попросила Эктора, а не Каталину, ведь она хотела поговорить именно с ней. «Его нет, сеньора». «Вы его сын?» «Да», — ответил он коротко. Разволновавшись от этой новости, она продолжала. «Я из семьи вашей матери Каталины, из Испании», — сказала Клара. «Думаю, вы ошибаетесь. У моей матери нет семьи в Испании». «Нет, есть, есть!» Она порылась в бумагах, разбросанных на столе, и открыла записную книжку на той странице, где был написан номер телефона. «Я звоню в поместье сеньора Грасси, генерал де Мадарьяга, провинция Буэнос-Айрес». «Да, сеньора». «Женатого на Каталине Вальдес». «Да, сеньора, но повторяю, это какая-то ошибка. У моей матери нет семьи в Испании. Там все умерли». «Получается, что ошибаетесь вы», — сказала Клара твердо, как всегда говорила, когда ей надо было настоять на своем. «Могу я поговорить с Каталиной?» «Ее сейчас нет». «Так она сказала, что у нее в Испании нет семьи?» «Извините». «Вы можете себя назвать? Кто вы?» — спросил немного раздраженно сын Каталины. «Да, простите, меня зовут Клара. Я звоню из Пунто-ду-Бико, из замка сеньоров Вальдес, где родилась ваша мать». Этот факт несколько смягчил сына Каталины, и тон голоса стал не таким отстраненным. «Ах да, мама рассказывала нам о замке и бабушке Ренате». «О бабушке Ренате?» — переспросила Клара. «Да, сеньора, о нашей испанской бабушке. Я передам маме, что вы звонили, а сейчас я должен повесить трубку». «Умоляю, не вешайте трубку, пожалуйста. Скажите, когда я могу поговорить с вашей матерью?» Молодой человек отошел от телефона, чтобы посмотреть, не вернулась ли Каталина с прогулки вместе с сеньоритой Уэлдин, которая ухаживала за ней вот уже год или около того. У нее тогда случилось кровоизлияние в мозг, после которого она стала передвигаться с трудом. «Вы сказали, вашего отца нет дома, так?» «Мой отец умер, сеньора». «Соболезную», — искренне проговорила Клара. «Будьте любезны, скажите вашей матери, что звонила Клара, дочь служанки, и что мне необходимо с ней поговорить. Каталина знает, кто я». «Дочь служанки?» «Ваша мать знает, кто я», — повторила она. «Пожалуйста, запишите номер, который я вам сейчас продиктую». Клара четко произнесла цифру за цифрой номер телефона на светоче. «И код Испании», — напомнила она. Разговор закончился, и Клара почувствовала острую боль в груди, как будто сердце под темной блузкой вот-вот остановится. И она крепко прижала руки к сердцу, чтобы унять сильную тревогу, до тех пор ей неизвестную. Ей стало так страшно, что она засомневалась, сможет ли подняться со стула и вернуться в комнаты замка, где все обитатели стали ей незнакомы. Даже она сама. Даже каменные стены замка Святого Духа стали казаться чужими. Мысли путались в голове, когда она попыталась восстановить в памяти разговор, навсегда изменивший историю ее жизни. Тот самый, который заставил ее страдать и жить во лжи, и который носится в воздухе с момента разоблачения, сделанного доктором Селестино Вьейто. Она почувствовала, что головоломка снова не имеет решения, Невозможно объяснить, почему Каталина говорила своим детям о бабушке Ренате. На секунду она подумала, что это признак раннего помешательства. Но тут же отвергла эту мысль, поскольку сын Каталины был совершенно уверен в том, что говорил, как если бы вырос, имея перед собой образ бабушки Ренаты, не вызывавший сомнений в том, что мать говорит правду. Это и была правда. Вся жизнь пронеслась у нее перед глазами, вся последовательность событий. С того момента, когда она впервые увидела Доню Инес, и та спросила: «Ты Клара?» И до той минуты, когда она умерла. Она вспомнила ее голос, когда она говорила, что голубые глаза Клары напоминают ей мать. Она была очень красивая женщина. Клара повторяла беспорядочные фразы, которые тут же исчезали, словно беглые преступники в ночи. Она дышала с трудом, волнение теснило грудь, и ей показалось, будто воздух проникает в легкие сквозь щели, в обуявшие ее тревоги, из-за того, что еще предстоит узнать. Она не могла бросить этот разговор на середине, в ожидании, когда сын Каталины донесет до своей матери, что она звонила. И не знать наверняка, сделал ли он это, или повесил трубку, полагая, что Клара — это какая-то сумасшедшая из Испании, имеющая корыстные интересы и недобрые намерения. Она не могла оставить все как есть. Она снова сняла трубку, набрала номер и прослушала несколько гудков, пока на другой стороне света, на другом берегу океана, не сняли трубку. Ей ответил тот же голос. «Кто говорит?» «Это Клара», — сказала она. «Это снова сын Каталины, правда?» «Да, сеньора. Мама еще не вернулась. Я ей все передам». «Я буду ждать», — сказала она твердо, чтобы молодой человек не изменил своих намерений. «Я не знаю, сколько это займет времени». «Неважно. У меня целая ночь впереди». Клара не смогла бы вспомнить, сколько прошло времени, когда она, твердая и непоколебимая, сидела у телефона, не обращая внимания на то, что лоб у нее вспотел, а тело напряжено. Может, прошло несколько минут, а может, целый час. Она точно не знала, сконцентрировавшись на ожидании, как будто это было последнее, что она должна сделать в своей жизни. И так она сидела до того момента, пока юноша не возобновил разговор, прервавшийся в ночи в Пунта-ду-Бико, в кабинете Клары с видом на море, мрачное, словно волчий вой. «Вы еще здесь?» «Я здесь». «Передаю трубку маме». Клара выпрямилась на стуле. «Кто это?» Голос Каталины казался далеким, как далеки были ее руки, лицо, морщинки вокруг глаз. «Каталина, это Клара». «Клара», — повторила та. «Я дочь служанки», — сказала она без стыда и стеснения, как будто этот факт был доказан, определен и неотвратим. «Помнишь меня?» «Клара», — снова повторила Каталина. «Каталина, нам нужно поговорить, пока старость со всей ее мерзостью не лишила нас памяти».